Глава 26. «И вам доброго дня, Маргарита Петровна!» Оборачиваюсь к свекрови и встречаюсь с ее гневным взглядом. «Ишь ты! Шастает по ресторанам с хахалями, а на мужа наговаривает?» «Наговариваю?» Из меня вырывается смешок. «И кто ж вам такое сказал? Уж не святой ли Демидушка?» Ноздри свекрови широко раздуваются, как у огнедышащего дракона. И сама она красная, словно рак. Признаться, такой я ее никогда не видела. «Демид сказал, что у вас недопонимание. Но это не значит, что ты сразу же пойдешь крутить шашни с посторонними мужиками. Знаешь, Стася, я от тебя такого не ожидала». «Правда? Какое счастье, что это взаимно. Потому что я, Маргарита Петровна, тоже не ожидала вас застать в таком образе. Не пасую перед свекровью». Смотрю прямо в глаза и не отвожу взгляд. «В каком таком?» — раздраженно спрашивает она. «В образе базарной бабы». «Что?» — открывает она рот, явно чувствуя себя оскорбленной. «Да как ты смеешь?» «Так же, как и вы. Забыли уже, о чем мы беседовали с вами по телефону, Маргарита Петровна? Видимо, вам встречи с внуком совсем не нужны, да?» Возможно, внешне я абсолютно спокойна. Но внутри все клокочет. Демид своими грязными похождениями не только опустился сам, но и извалял в грязи нас всех. Теперь мне кажется, что от меня несет, как от сточной канавы. И не отмыться от этой грязи до тех пор, пока я не устраню источник этого зловония. А эта женщина смеет упрекать меня, что это я дрянь, и я рушу семью. «Ты мне еще угрожать будешь, Демид?» Не позволит тебе манипулировать Максимом. Маргарита Петровна, прежде чем орать, вы бы хоть поинтересовались, где ваш драгоценный сын? Я так устала от всех этих разборок и выяснений отношений, что просто не хочу и не буду уподобляться своей практически бывшей свекрови и не стану кричать и что-то доказывать. На работе. Где же ему еще быть? Гордо вздергивает подбородок женщина. Она всегда гордилась сыном, но сейчас это кажется настолько нелепым, что я даже готова ее пожалеть. Демида нет на работе. Я рассматриваю мать мужа, которая как-то резко постарела. Где ж ему быть? Ваш сын уже третий раз за эту неделю находится в отделении полиции. Что ты несешь? Снова вспыхивает она. Я говорю как есть. Третий раз за эту неделю его запирают за драку. «Как тебе не стыдно клеветать на человека, с которым прожила столько лет? На мужчину, который тебе дал семью, кров, с кем ты жила, как у Христа за пазухой, отца твоего ребенка?» Вместо ответа я достаю свой смартфон и ищу видео с последней дракой на парковке офиса адвоката. Пока свекровь продолжает распинаться, я включаю воспроизведение и поворачиваю к ней дисплей. «И после всего, что он для тебя сделал, ты шляешься по мужикам?» Продолжает поливать меня помоями Маргарита Петровна. Она переводит взор на мой смартфон, глаза бегают по дисплею, и женщина замолкает. «Что это такое?» Внимательно следит за происходящим в ролике. «Это ваш сын. Сегодня утром, рядом с адвокатской конторой, дерется со своим партнером, с тем самым, с чьей женой у него был адюльтер. Сама себе поражаюсь, как спокойно это все произношу». Краска отливает от лица свекрови, и она неотрывно следит за происходящим на видео. «Жена партнера по бизнесу — не единственная его любовница. Продолжать рассказывать о похождениях сына? Или вам и этой информации достаточно?» Вглядываюсь в ее лицо, волнуюсь, что маме Демида может стать плохо. Все же не юная девочка уже, и узнать такое про собственного ребенка не самое приятное открытие. «Это монтаж», — упрямо заявляет она. «Отлично. Монтаж так монтаж. Вы можете сколько угодно себя убеждать в этом, но это не изменит того факта, что у меня есть свидетельство его неверности, и мы разводимся. Шокировать деталями его приключений я вас не стану. Но и вы не лезьте ко мне с голословными обвинениями, скандалами и проповедями». Делаю шаг ближе. И пока все не устаканится, Макса я к вам отпускать тоже не буду. Не хочу, чтобы вы промывали ему мозги и наговаривали на меня. Вглядываюсь в лицо женщины, что много лет была мне близкой и даже стала родной. Но не вижу ее в матери Демида. Она будто растворилась вместе с желанием защитить сына любой ценой. Мы разводимся, Маргарита Петровна. И даже если у меня есть все-таки отношения с другим мужчиной, в свете последних событий это такая ерунда после всего, что натворил Демид. Поэтому попридержите свой пыл для сына. И между собой можете поливать меня грязью сколько хотите. Но при личной встрече держите дистанцию. Выговариваю и ощущаю острую необходимость поехать домой. Всего доброго, Маргарита Петровна. Прощаюсь с ней и, развернувшись к женщине спиной, иду к машине. Ты была неподражаема, говорит, понизив голос, Эльдар. Спасибо. Благодарю сухо. Боюсь, если так будет проходить каждый день до самого развода, то я до него не доживу. Еще как доживешь. У нас свадьба впереди, забыла? Как-то вылетело из головы. У меня вырывается смешок. Вот сделаешь предложение, тогда и поговорим. Поймал на слове, усмехается Эльдар. На самом деле мне сейчас не до этого. Спасибо за помощь, но ты получишь только один ответ. Нет. Ты меня недооцениваешь, богиня. Я подберу нужный момент, и тогда ты точно ответишь мне согласием. Самоуверенно. Улыбаюсь я, начиная отходить от стычки со свекровью. В руке вибрирует телефон. Я опускаю взгляд к дисплею и вижу имя классного руководителя Максима. Ирина Анатольевна, здравствуйте. Принимаю вызов. Анастасия Владимировна, добрый день. Не могли бы вы подъехать в школу? Что-то случилось? Максим подрался с одноклассником, и вас желает видеть директор.